Кот. Когда я вижу из окна, как пробирается в саду Васька, я кричу ему самым нежным голосом: «Васенька!» И он в ответ, я знаю, тоже мне кричит, но я немного на ухо тука и не слышу. А только вижу, как после моего крика на его белой мордочке открывается розовый рот. «Васенька!» — кричу ему. И догадываюсь, он кричит мне: «Сейчас я иду!» И твердым прямым тигровым шагом направляется в дом. Утром, когда свет из столовой через приоткрытую дверь виднеется еще только бледной щелкой, я знаю, что у самой двери в темноте сидит и дожидается меня кот Васька. Он знает, что столовая без меня пуста, и боится. В другом месте он может продремать мой вход в столовую. Он давно сидит тут, и как только я вношу чайник, с добрым криком бросается ко мне. Когда я сажусь за чай, он садится мне на левую коленку и следит за всем. Как я колю сахар щипчиками, как режу хлеб, как намазываю масло. Мне известно, что соленое масло он не ест, а принимает только маленький кусочек хлеба, если ночью не поймал мышь. Когда он уверится, что ничего вкусного нет на столе, корочки сыра или кусочка колбасы, то он опускается на мои коленки, потопчется немного и засыпает. После чая, когда встаю, он просыпается и отправляется на окно. Там он повертывается головой во все стороны, вверх и вниз, считая пролетающих в этот ранний утренний час плотными стаями галок и ворон. Из всего сложного мира жизни большого города он выбирает себе только птиц и устремляется весь целиком только к ним. Днем птицы, а ночью мыши. И так весь мир у него. Днем при свете черные узкие щелочки его глаз, пересекающие мутный зеленый круг, видят только птиц. Ночью открывается весь черный светящийся глаз и видит только мышей. Сегодня радиаторы теплые, и оттого окно сильно запотело, и коту очень плохо стало галок считать. Так что же вы думаете, мой кот? Поднялся на задние лапы, передние на стекла, и ну протирать, ну протирать. Когда же протер и стало яснее, то опять спокойно уселся, как фарфоровый, и опять, считая галок, принялся головой водить вверх, вниз и в стороны. Днем птицы, ночью мыши. И это весь Васькин мир.